Они просидели так часа три, прежде чем про них вспомнили. Несколько машин остановились у входа в ангар, песчаная буря уже стихла, многие уже сбегали за ангар по малому и по большому, а вот жрать хотелось, и они не успели опомниться, как в ангар вошли несколько офицеров. «Встать живо!» – заорал их старый знакомый сержант, который вез их сюда. Они вскочили, придерживая свои мешки. Офицеры, у каждого был какой-то список, начали выкрикивать имена. «Как только называли твое, надо было подбежать к нужному офицеру, вытянуться по стойке смирно и отрапортовать. Сэр, рядовой такой-то по вашему приказанию прибыл, сэр». Фамилию Гатуик назвали в числе последних, ее назвал Тощий, как палка, рыжий майор, на табличке для имени у него было написано Кракель. Как и полагается, Джим Гатуик быстро подбежал, проорал требуемое и занял место в конце небольшой очереди. Бадди попал в другой отряд, осталось только махнуть рукой на прощание. Возможно, свидеться придется весьма скоро. Афганистан – небольшая страна. Закончив, майор негромко сказал «За мной» и вывел их из ангара. Перед ними призывно опустил аппарель громоздкий, обвешанный противогранатными решетками страйкер. Их было 8, как раз для десантного отсека страйкера, еще и место оставалось. Майор сел куда-то вперед, на командирское место, аппарель закрылась, отрезая их от чужого, пыльного и не всегда дружелюбного мира, и страйкер мягко тронулся с места. Самое хреновое было то, что они ни черта не видели, что происходит за бронированными бортами этой машины. Они все сидели спиной к броне, и каждый, Джим Гатуик готов был на деньги спорить, что каждый ощущал себя мишенью на стрельбище. «Ты оттуда?» Гатуик повернулся к сидящему рядом высокому, светловолосому парню, он был не из Кемп-Ли-Джун, из Далласа, Техас, а я из Оклахомы. «Талса, знаешь, ни разу не был, там хорошо, рядом реки, озеро, рыба. Ловил? Нет, батя ловил, у него дом, для рыбаков. А что в армию пошел? Работы нет, а у дяди Сэма всегда найдется работа. А ты? Не знаю, у меня дед, кавалер ордена почета, гонишь. Правда, чем хочешь, клянусь». Блондин подозрительно посмотрел на него. «Так ты тоже за орденом почета? Не хочу платить большие налоги. Скорее ты пулю получишь в задницу, парень», — вякнул кто-то с другого бока. Джим посмотрел на него тем самым особенным взглядом, которому его научил дед. «Деда ни разу в жизни не покусала собака и не запинал бык. Жизнь покажет», — туманно ответил он. «ФОП Вазахва, новая, построенная совсем недавно в рамках расширения присутствия, находилась в провинции Пактика. В окрестностях особо интересного ничего не было. Рядом, город Вазаква, один из крупнейших городов в провинции, вокруг, горы, пристреленные точки и ориентиры. Сама база, бетонные блоки, блиндажи с перекрытием из бетонных плит, море контейнеров ХИСТСО с землей, защищающих от пулей осколков, бронетехника, посты с крупнокалиберными пулеметами, два пустынных дракона, пушки М777, которые может перебрасывать с места на место вертолет Black Hawk и которые способны послать управляемый снаряд на 50 километров. Морские пехотинцы жили в казармах без окон, без кондиционеров, разве что туалеты были современными, правда, их на всех не хватало. Готовили здесь же лучше, чем в лагере, здесь было свежее мясо, которое тайком покупали на рынке. Покупать продукты у местных жителей было запрещено, но питаться тем, что привозит, было мерзко, и поэтому покупали мясо, из каждой партии отрезали кусок и давали его собаке. Потом ели, привезли их под вечер, времени хватило только на короткий брифинг, из которого рядовой Гатуик понял, что рыжий майор Кракель является старшим офицером базы Омега Браво, и здесь есть еще несколько офицеров и сержантов, с которыми им придется работать. Место средней паршивости, обстреливают нечасто, но при патрулировании можно натолкнуться и на талибов, и на контрабандистов из Пакистана. Здесь также работает миссия ААН, группа реконструкции провинций, местная армия, полиция, но с ними взаимодействуют только офицеры, а их дело – смотреть по сторонам, не совать нос, куда не следует, и беречь свою задницу. Район принадлежит к зоне ответственности Южного командования, вокруг все базы американские, только одна, в соседней провинции, чешская Кемп-Эльдорадо, но туда соваться не придется, чехи справляются сами. Остальное по ходу дела доведет сержантский состав, а пока разойтись и быть готовым к вечернему приему пищи. Проглотив обед, мясо с перцем, какая-то мерзкая, быстрого приготовления каша и две бутылочки воды, Рядовой Гатуик нашел себе койку и завалился спать. Это было патрулирование. Самое обычное патрулирование в довольно тихой, насколько может быть тихой местность недалеко от границы, горной местности. Всего один тяжелобронированный «Хаммер» и всего 5 морских пехотинцев. Довольно унылое и ничего интересного не предвещающее патрулирование. Для рядового первого класса Джима Гатуика это было четвертое патрулирование на «Хаммере», и он уже кое-что соображал. Самое хреновое – это то, как ты сидишь в машине. Джим был довольно высоким, а дополнительное бронирование «Хаммера» сделало обзор из него, и так не лучше, еще хуже. Толку от того, что в дверях были стекла из толстого армированного стекла, не было никакого, он ничего не видел через них. Чтобы видеть, надо было иметь рост футов 5, не больше. Так что помимо того, что эти стекла пропускали свет, толка от них больше не было. И еще какие-то умные сделали двери сплошными, без бойниц. В итоге вот сейчас они ехали по дороге, а возможность немедленно открыть огонь была только у их ганнера, капрала Тимоти Свинсена. Ноги капрала в грязных ботинках топтались по специальной рифленой стальной накладке на тоннеле трансмиссии всего в паре десятков сантиметров от лица рядового первого класса Гатуика, а туловище и голова были в башне ганнера, здоровенном, похожем на миниатюрную крепость сооружении на крыше машины, состоящем из бронеплиты толстых, непробиваемых пулями блоков стекла, через которые даже было что-то видно. Говорили, что скоро придут «Хаммеры» с дистанционно управляемой пулеметной установкой, но они так и не приходили, и кататься приходилось на этих. Рация была установлена на том же широченном трансмиссионном тоннеле так, что, покидая машину, можно было быстро взять ее с собой, а пока она стояла в машине, она подзаряжалась. Рация зазумерила вызовом, когда они проезжали границу между уездами Вормамая и Вазаква, отмеченную сгоревшим и сброшенным на обочину грузовиком, по которому когда-то давно отработал ракетой штурмовика 10. До Вазаква, города, где они располагались, было еще больше 10 миль пути, и они не расслаблялись, хотя патрулирование уже шло к концу. Когда рация зазумерила сигналом срочного вызова, Гатуик и рядовой первого класса Кэрол, сидевший на заднем сиденье через тоннель от Гатуика, мрачно переглянулись. Они уже успели понять, что от рации никогда не следует ждать чего-либо хорошего. Командир патруля, взводный сержант Грау, выслушал штаб, сказал: «Вас понял», и незатейливо выругался. «Так, внимание, кажется, для нас есть работенка, мы ближе всего оттуда». От провинциальной команды по реконструкции поступило сообщение, что в кишлаке Спиркай находится несколько вооруженных гражданских. «Наша задача – проверить информацию и при необходимости разобраться с ними». «Вопросы, сэр, эти гражданские идентифицированы как хаджи?» – спросил Кэрол. «Нет, рядовой. Они увидели их и сразу повернули назад. Ничего другого от команды по реконструкции ждать было нельзя, хотя они были вооружены и явно при них находился хотя бы отряд афганской национальной полиции. Просто каждый делает свою работу, только и всего». «Сэр, а сколько их было?» «Они видели двоих». Мастер-сержант пихнул по ноге Свинсена. «Эй, ганнер, не расслабляться. Мочи их всех». «Так точно, сэр», пробубнил сверху Свинсен. «Вот за это нас, морпехов, и зовут экстремистами». Стараясь не показывать остальным, как он нервничает, Гатуик наскоро осмотрел свой М-27, новенький взводный пулемет, из которого он стрелял всего дважды. Почти М-16 с тяжелым стволом, но фирма Хеклер Кох, выигравшая конкурс на новый ручной пулемет для морских пехотинцев, применила в нем типичную для европейских винтовок схему с отводом пороховых газов на поршень, отчего пулемет был не в пример надежнее, чем карабины М4. Гатуик стрелял из него всего два раза, на 120 выпущенных патронов не было ни одной задержки. К пулемету был пристегнут двойной барабанный магазин на 150 патронов и трехкратный прицел типа ЦК, который Джим выписал по интернету за свои собственные деньги. Этот прицел не нуждался в батарейках и позволял хоть немного выиграть в точности на средних и длинных дистанциях стрельбы, которых в Афганистане было немало. С противоположной стороны трансмиссионного тоннеля рядовой Кэрол осматривал свою М4. Поймав взгляд Гатуика, он на правах друга и бывалого солдата подмигнул, хотя количество патрулирований здесь у него было всего на 3 больше, чем у Джима, его перевели сюда откуда-то из Европы. Внимание! Хаммер начал тормозить, впереди показались дома кишлака, большая дорога шла по левую руку от кишлака, здесь был как бы съезд, идущий вверх, в кишлак. Опасное место, горы с двух сторон. Стоп! Второй, Четвертый, из машины, прикрытие. Джингатуик при остановке должен был прикрывать их тыл, но как только он выскочил из Хаммера, многое отработанное на тренировке забылось сразу. Вторым был он, четвертым был Кэрол, и как только они выскочили, контакт с фронта, не разворачиваясь, какой дурак развернется спиной к целящимся в тебя стрелкам, Джим увидел двоих, в национальной пуштунской одежде, с автоматами в руках, до них было где-то 150 ярдов, и они бежали по улице, почему-то не пытаясь даже укрыться. Он и Кэрол открыли огонь одновременно, красный треугольник прицельной метки лег на дергающуюся спину Хаджика. Очередь, вторая, пули рванули серую ткань, Талиб споткнулся и упал на полном ходу в пыль. В следующую секунду куда-то ударил Мадиус с Хаммера, врезали и по ним из пулемета, длинной очередью пули выбили фонтаны земли прямо рядом с ним, и Джим, недолго думая, сиганул через дувал, чтобы уйти из зоны обстрела. Если бы здесь сейчас оказались Хаджи, он не смог бы ничего сделать, зарезали бы и отобрали пулемет. Но Хаджи не было, а вместо Хаджи был дом, по-видимому, покинутый. С ревом мотором мир удалялся от него, стрельбы больше не было. Не зная, что делать, он выбил дверь, сунулся в дом, готовый открыть огонь. Никого и ничего, в доме не жили, и, по всей видимости, давно. Из дома он выбрался наружу. Как раз в этот самый момент заговорил пулемет на Хаммере, размеренно и солидно. Джим осмотрелся, лестница, самодельная, из каких-то сучковатых палок, но все же лестница, ведущая на крышу дома, скрипя и угрожая развалиться на части под весом американского морского пехотинца в полном снаряжении, лестница все же сделала свое дело. Плюхнувшись на крышу, покрытую какими-то ржавыми кусками железа, Джим выставил пулемет на сошки, потом начал осматриваться, пытаясь понять, где цели и что, черт возьми, вообще происходит. Перед ним были горы, серые, каменистые, с террасами, поросшими зеленью с каким-то лощинами, неровные, враждебные, плюющиеся смертью горы. Где же? Вон там. Нет, эта ветка колышется, не более того. Господи, сколько же сил надо было, чтобы сделать эти горные террасы, натаскать туда почвы. Если они такие упорные, хрен у нас чего здесь выйдет. Левее, стоп, человек. Это точно был человек, в странном серо-зеленом камуфляже, но это однозначно был человек. Он точно видел, что это был человек. Более того, у этого человека в руках было оружие, и он куда-то целился вниз. Вспомнив все, чему его учили, рядовой вывел красный треугольник прицела на полроста выше залегшего в кустах человека и начал стрелять. Первые выстрелы ушли выше, но уйти или что-либо сделать человек не успел. Он попытался выцелить его, понял, что по нему стреляют, развернулся вместе со своим оружием, и в этот момент голова его лопнула, брызнула едва заметным красным фонтанчиком, человек дернулся и застыл, оружие выпало у него из рук. Все в кишлаке стреляли уже всерьез, несколько АК и пулемет, иногда в сольную партию Мадиуса вплетался трескучий голос американских карабинов. По нему не стреляли, он бы видел это. Внезапно Гатуик понял, что переговорник у него отключен, и он не слышит своего командира и не слышит, что вообще происходит. Он включил и сразу услышал свое имя. Второй, где ты? Черт тебя побери, что происходит? Сэр, я там, где мы начали, занял позицию. Сэр, я убил Муслика на склоне, снайпера. Сержант, очевидно, этого не ожидал. Отлично, рядовой, двигай к нам. Мы в кишлаке, тебя могут окружить там. Продвигайся вперед. Есть, сэр. Сказать было легче, чем сделать это. Похоже, был дом для гостей. От него до кишлака больше 100 ярдов, где совсем мало укрытий. А он совсем не уверен в том, что тот снайпер был единственным. Спрыгнув с крыши, он перемахнул через дувал, припал к земле. В учебном центре тренировавший их сержант говорил, если чувствуете опасность, не стойте, падайте на землю и стреляйте. Ползти, можно и ползти, но так слишком долго, потребуется больше 10 минут, чтобы преодолеть эту дистанцию ползком. Решившись, рядовой, пригибаясь, держа наперевес пулемет, бросился вперед. На полпути его обстреляли, вот теперь точно его, со свистом пули и фонтанчиками, выбиваемыми пулями из иссеченной солнцем земли. Он бросился на землю, перекатился, еще раз ища укрытие от пуль, снова застучал их браунинг. По нему стрелять перестали, он снова подхватился с земли и побежал. Добежал, ткнулся в дувал крайнего дома, осторожно пошел вперед. Его группа ушла куда-то дальше, стреляли у самой мечети, чей минарет иглой вонзался в небо, а он был тут один, с пулеметом и не понимающий, что происходит. Он попытался продвинуться по улице, вскинул пулемет, увидев движение и едва сдержал палец на спусковом крючке. Перед ним был бочонок, лет 6, грязный, черноволосый, со сверкающими, как агаты, глазами. Он посмотрел на американского морского пехотинца и бросился на утек. Вот черт, он пошел по лестнице дальше и наткнулся на труп. Башки нет совсем, такого он не видел даже в учебном центре, где такие вот спецэффекты приглашали налаживать мастеров из Голливуда. Человек просто лежал без головы, а рядом с ним лежал еще один, и между ними лежала русская снайперская винтовка, которую он тоже видел в учебном центре как оружие вероятного противника. Сам не зная зачем, он подцепил винтовку за ремень и закинул ее к себе за спину. Может, чтобы трофей привезти, хоть и нельзя, а все равно возит. Потом побежал дальше. Новая автоматная очередь, совсем рядом. Он прижался к дувалу, достал из кармашка гранату и закинул ее внутрь. Взрыв хлестануло истошным, утробным, рвущим душу криком. Не пытаясь проверить, что там, кого зацепило и кто так кричит, он пробежал дальше, удивляясь, почему никто не пытается применить гранатометы, эту проклятую всеми американскими солдатами артиллерию маджахедов. Он завернул за угол и, как накаркал, оставляя за собой хвост из белого дыма, ракета прилетела откуда-то сверху, воткнулась в утоптанную землю, лопнула осколками. В ответ снова зашелся крупнокалиберный пулемет. Это второй, Гатуик забыл про дисциплину связи, ему нужно было просто доложиться своим. Я подошел к площади, видел разрыв гранаты. Второй, это первый. Не подходи к нам, нас здесь зажали огнем. Пулемет бил откуда-то сверху, с террас. Почему-то его невозможно было подавить даже огнем крупнокалиберного пулемета. Развернувшись, Гатуик побежал назад, там было укрытие, какая-то канава, куда можно было спрятаться. Он не знал, что делать, командования как такового не было, он просто пытался спасти свою жизнь, пересидеть где-нибудь до подхода воздушной поддержки. Но как заметил один мудрец, если ты не идешь на войну, война сама придет к тебе. Он завернул за угол, туда, откуда только что пришел, и столкнулся нос к носу с хаджами. Он даже не понял сразу, что это были хаджи, а они совершенно не ожидали увидеть его. Первым бежал дух с черной челмой на голове, аккуратно подстриженной бородкой, и у него были очки на носу, самые настоящие очки. Эти очки избили рядового с толку, он казался мирным, и если бы не заряженный гранатомет РПГ-7, который он нес на плече, Муслик продолжал бежать по инерции. Его глаза расширились от ужаса, он открыл рот, чтобы что-то крикнуть, но рядовой Джим Гатуик не дал ему это сделать. Он просто нажал на спуск своего пулемета и не отпускал до тех пор, пока не выбил все, что было в магазине, больше 100 патронов, трассирующие, бронебойные, все вместе, и он вывалил все это в духов с расстояния не больше 10 шагов. Только когда умолк в его руках пулемет, отстучал отбойный молоток в ушах, он услышал сам себя и понял, что кричит изо всех сил. Духи лежали перед ним, буквально в нескольких шагах от него, молодые, один совсем мальчишка, даже бриться не начал, но с автоматом АК-47 в руках. Двое гранатометчиков и автоматчик, если бы они зашли с фланга, прошли тем путем, который прошел он, и выпустили бы эти гранаты в их хаммер, было бы совсем хреново. А так, сегодня выпало умереть им, а жить ему, и он жил, сидя у дувала рядом с теми, кого он только что убил, сжимая до боли в руках свой пулемет и не видя ничего перед собой. А потом над головой прогрохотали вертолеты, и огненные стрелы ракет Гидра-70 вонзились в горные склоны, выметая осколками и пламенем каменные, поросшие кустами террасы. Еще через несколько минут рядом с проулком остановился страйкер, и из него выскочили двое, взяли его на прицел. «Сэр, здесь один из наших, кажется, он жив». Сразу несколько человек бежали к нему, они заняли круговую оборону, двое пробежали дальше и залегли там, а он просто сидел и смотрел на них. «Эй, парень, с тобой все в порядке?» – спросил один из морских пехотинцев, приехавших к ним на выручку, молодой, толстый и прыщавый, носящий каску так, что она спадала ему на глаза. «Его контузило», – сказал кто-то. «Назад всем, Граймс, поднимите его. Парень, мы свои, ты меня понимаешь?» Кто-то ухватил его за плечи, поднял по стене дувало. «Держи, глотни, солдат». Алкоголь обжег гортань, Гатуик закашлялся, до боли, до слез. Немного проняло, он начал различать то, что было перед ним. Несколько человек в форме морской пехоты США, и он в такой же форме, значит, перед ним, свои. «Парень, ты цел?» Среднего роста негр с табличкой «Марани» на груди и капитанскими полевыми погонами требовательно смотрел на него. «Кажется, да, сэр. Это ты их сделал?» Гатуик посмотрел туда, куда указал капитан, увидел, и тут его вырвало, тяжело вырвало, всем, что он съел на завтрак в столовке, и остатками того, что он съел на ужин, и всей желчью, которая была в желудке, его рвало и рвало, он изрыгал из себя омерзительное месиво, а кто-то держал его. Капитан совсем не рассердился, когда Джим закончил рыгать и поднял на офицера больные, измученные глаза, тот только улыбнулся и протянул ему небольшую, на 0,33 бутылочку воды. «На, выпей, солдат. Поздравляю с потерей девственности». Рядовой прополоскал первым глотком рот и сплюнул, чувство было омерзительное, как насрали в рот. Оставшиеся выпил. «Дай-ка твое оружие сюда». Капитан проворно оглядел пулемет, отметив, что в магазине ничего нет. «Стреляй аккуратнее, ствол можно запороть, если так стрелять. Это все твои, получается. Докладывай, где еще?» Мысли толпились в голове, как стадо бычков в загоне перед родео у деда. «Ну, там снайпер наверху. Я его в самом начале снял, а еще до этого, на пару с Тимом, рядовым Карлом, мы двоих на улице. И там, я гранату бросил. Кто-то присвистнул. На бронзовую звезду тянет». Капитан осмотрелся. «Николетта, возьми кого-нибудь и осмотрись по сторонам. Трофейное оружие собрать. Рядового, в машину». «Сэр», — сказал Гатуик, — «я хочу к своему патрулю. Что с ними?» Капитан скривился. «Мало хорошего. Ладно, Граймс, проводи его». Обойдя пыхтящий на дороге страйкер, они вышли на площадь, там, где у самой мечети стоял здоровенный бронированный грузовик «Ошкош», переделанный в транспортное средство сопровождения колонн. Еще дальше стоял «Хаммер», такой же, как у них, только медицинский, с высоким верхом. Несколько человек суетились в разных местах площади. Их «Хаммер» стоял, исхлестанный пулями, присев на спущенные покрышки, передним не помогло даже то, что они были пулеустойчивыми. Рядом с «Хаммером» лежал черный мешок. Рядовой Гатуик подошел, ни на кого не обращая внимания, расстегнул молнию. Рядовой первого класса Тим Кэрролл родом из Оклахомы лежал перед ним, белый, как мел, и с каким-то чужим, незнакомым лицом. Бронзовую звезду ему все-таки не дали, ее он получит потом. Присвоили досрочно капрала и отметили в приказе командования как солдата, внесшего ценный вклад в деле укрепления мира в Афганистане, с занесением в личное дело. Каким образом то, что он сделал, укрепило мир в Афганистане, капрал Гатуик так и не понял. 18 марта 2014 года. Иран, ракетная база Имам Али. За время, прошедшее со дня разговора с Сартипом Амлаши, Саргард Бишихти спал не больше суток, если не считать маленьких урывков сна в кабине внедорожника, перемещающегося от одной позиции к другой. Он ел что попало, снискал опасливое уважение со стороны одних и откровенную ненависть со стороны других, расстрелял двух человек, но многого добился. Первым он расстрелял того полковника, зайдя к нему в кабинет как к себе, он оттолкнул его, открыл ящик стола и в первом же ящике обнаружил початую бутылку спиртного. Этой бутылкой он ударил полковника по голове, а когда тот потерял сознание, застрелил его и приказал сопровождавшим его басиджам вынести тело из кабинета. Наскоро убравшись, он занял этот же кабинет, потому что он теперь был свободен, а другого ему было не надо. Еще он расстрелял одного гражданского инженера, которого изобличили как воришку и взяточника. Этих двух расстрелов хватило, чтобы на объектах, действующих и вводимых в эксплуатацию, воцарился, если и не должный, то хотя бы относительный порядок. Стартовая площадка баллистических ракет, объект Имам Али, начинал строиться еще тогда, когда основная угроза находилась в районе Персидского залива, в виде нескольких авианосцев с палубными эскадрильями, способными нести противобункерные бомбы и высокоточные ракеты. Собственно говоря, выбор, где строить подобный объект, у Ирана был небольшой. Большая часть территории страны – это пустыня, у самого берега Персидского залива по всей территории Ирана тянулась горная цепь Загрос, при других обстоятельствах она и подошла бы, но в Персидском заливе были американцы, а на другом берегу – арабы, вражда которых с персами насчитывает больше тысячи лет. С севера страну прикрывала горная цепь Эльбрус, там была граница с бывшим Советским Союзом, а теперь с нищими, но независимыми его осколками государствами Средней Азии и Закавказья. Наиболее подходящим для строительства объекта местом было то, где неподалеку сходятся границы Турции, Азербайджана, Армении и Ирака. Еще пару лет назад это место было бы одним из самых неподходящих. Команда с республиканской гвардии Саддама до него на вертолетах, 10 минут полета. Но Саддам был разгромлен, давнишний враг ослаблен, а с Турцией намечалось что-то вроде партнерства. Кроме того, сам район был гористым, труднопроходимым, идеально подходящим для создания укрытий в скалах, а в самом районе давно была развернута сеть аэродромов ПВО и крупные силы безопасности. Силы безопасности здесь нужны были для того, чтобы держать под контролем иранских азербайджанцев, потому что это место так и называлось – Иранский Азербайджан. В свое время московский тиран Сталин пытался здесь провозгласить советский строй, создал республику, которая просуществовала до 1947 года, но американцам это не понравилось, они приказали ему убираться, а те, кто поднял мятеж против власти, жестоко поплатились за это, казнили не только их, но и всех членов их семей. Когда Иран был силен, никто и подумать не мог претендовать на его землю. В 90-е, когда начиналось строительство, это и в самом деле было подходящее место. О, Аллах! Кто же знал, что в Ирак войдут американцы, и теперь с той стороны было фактически независимое государство, со своей валютой и столицей, иракский Курдистан. Курды, понимая, что им не выстоять против турок, а турки не преминули бы решить проблему курдов раз и навсегда при возможности, открыто пользовались поддержкой США, и Курдистан был единственным местом в Ираке, где в американцев не летели пули. Саргард знал, что с той стороны находятся специальные лагеря ЦРУ и отряды САД, дивизиона специальной активности ЦРУ, наемников. Все они поддерживают и тренируют отряды Муджахеддин Фалк и Фидайн Фалк, предателей и изменников. Все они делают это потому, что хотят задушить революцию руками изменников и предателей. Азербайджан теперь тоже продался американцам, там теперь американские военные советники. Грузия не просто продалась американцам, она легла под американцев и предоставила им две отличные базы с аэродромами, оставшиеся со времен СССР. В Турции был переворот, всех тех, кто искренне чтил Аллаха и хотел исламского правления, пытали и повесили. И теперь Турция ищет контактов с Израилем, да покарает Аллах вероотступников своей рукой. Сотрудники ЦРУ по ту сторону границы заманивают иранских азербайджанцев и готовят их, чтобы они воевали против родной страны. В Азербайджане, не просто так Ихтагуд заявил, что азербайджанская нация остается одной из немногих разделенных наций в мире, все это он заявил, подстрекаемый американцами и турками. Табриз – это пороховая бочка, и открой им Аллах глаза на то, что здесь будет происходить. Они никогда бы не разместили здесь ракетные площадки. Но, увы, это было предопределено Аллахом, и он сделал так, как пожелал. Теперь основные стартовые комплексы ракет находились под постоянной угрозой, и требовались искусные воины, сведущие в уловках кефиров, чтобы избежать страшной беды. Обычно стартовые комплексы ракет, все они были мобильными, не шахтного базирования, состояли из трех частей. Первая часть – искусственная пещера в земле, укрепленная бетоном, где скрывается сама ракетная установка. Сейчас в другой части страны строились стационарные ракетные шахты, считалось, что они уже готовы, но на самом деле это было не так, и весь ракетный щит Ирана состоял из различных мобильных ракетных комплексов, некоторых с ядерными боевыми частями. Количество ядерных боевых частей у Ирана было одной из самых охраняемых государственных тайн. Точную цифру знали не более 20 человек. На самом деле боеготовых ядерных зарядов у Ирана было 9, из них 5 находились на ракетах, установленных на боевое дежурство. Вот только те, кто думал, что все эти ракеты нацелены на Израиль, тот сильно ошибался, на него были нацелены только 2 ракеты. Еще 3 были нацелены на Эр-Рияд, Абу-Даби и Анкару. Чтобы понять, почему это было именно так, а не иначе, почему Иран нацелил ракеты с ядерными боеголовками на вроде как дружественные арабские страны, следует углубиться далеко в историю, в самые давние времена, больше 10 веков назад. Первый разлом проходил по религии, именно на север, в Междуречье и Вавилон бежали шииты, преследуемые убивающими их суннитами. Этот кровавый религиозный конфликт начался после того, как после смерти пророка Мухаммеда Умма, исламская община раскололась. На какое-то время влиятельным мекканским родам удалось оттеснить потомков пророка и захватить власть, но четвертым имамом, главой всех верующих, был избран имам Хусейн, племянник пророка Мухаммеда. Его зверское убийство в городе Кербела людьми, посланными теми, кто правил теперь в Мекке, стало носить название Ашура, а те, кто не смирился со смертью имама, стали звать себя шиитами. Шиизм – совершенно особое течение в исламе, предполагающее постоянную войну, причем войну тайную, а не открытую, готовность к смерти и мученичеству. При этом различия в трактовке Корана у шиитов и суннитов минимальны, хотя они ненавидят друг друга и готовы уничтожать друг друга. Так получилось, что единственные две страны, где большинство населения составляют шииты, это Ирак и Иран. При этом в Ираке шииты были угнетены, потому что у власти был суннит Саддам Хусейн, жестоко расправляющийся с шиитами. Он как никто другой знал, что от них можно ждать. Муктада ас-Садр, ставший лидером шиитского сопротивления при американцах, выжил чудом, а вот его отца, лидера и духовного наставника шиитов Ирака в ранге аятоллы, Хусейн повесил. Американцы, придя в Ирак, сначала тоже делали ставку на шиитов как большинство, но очень скоро осознали свою ошибку и стали строить новые органы власти с преобладанием все-таки суннитов, несмотря на то, что за суннитами Ирака стояли жаждущие власти шейхи залива и их боевая организация Аль-Каида. Иран же открыто поддерживал иракских шиитов, что не нравилось ни шейхам, ни американцам. В Ираке появилось море вооруженных группировок шиитов, самая крупная – армия Махди. Когда стало понятно, что Иран усиливается, а Ирак все больше выходит из-под контроля, страны залива потратили немного денег на закупку современных систем вооружения. Так, Саудовская Аравия приобрела несколько батарей-перехватчиков Patriot RAS 3, способных перехватывать баллистические ракеты, 48 новейших французских истребителей-бомбардировщиков Rafale, 36 вертолетов Langbomb Apache Block 3, а все имеющиеся у нее истребители F-15 модернизировала до максимально возможного варианта F-15 Silent Eagle, превратив их в малозаметные истребители-бомбардировщики, универсальные ударные самолеты. Шла речь и о закупке F-35, эта сделка была сорвана израильским лобби в США с большим скандалом, потому что самолеты эти и так плохо продавались. Русская техника, БМП-3, была модернизирована с использованием французских тепловизоров и систем управления, а также была увеличена защита, защиту БМП довели до уровня танков. А и приобрели две эскадрильи F-16 Block 70, максимально возможная модернизация F-16, и модернизировали всю имевшуюся у них на тот момент авиацию. Все это делалось не просто так. Все понимали, что Иран глубоко враждебен арабскому миру, что исходящие из Кума фетвы, согласно которым саудовские правители объявляются осквернителями святых мест, подлежащими смерти, это не шутки и не пустые слова, а американское вооружение, танки М1А1 «Абрамс», боевые вертолеты и самолеты, которые потоком течет в Ирак, все это может в любой момент оказаться в руках многочисленных иракских шиитов и будет повернуто против них. Все отчетливо понимали, кто сейчас стоит за Ираном. Вторая линия раскола пролегала в области национальности. Дело в том, что в давние времена территорию Персии населяли люди, которые сами себя называли ариями, они были светловолосыми, голубоглазыми и прекрасно держались в седле. С давних времен Иран тяготел не к арабской, а к европейской культуре. Например, предпоследний шах Ирана Реза Пехлеви был полковником русской армии, воевал в Первую мировую на Восточном фронте против немцев, показывая немалую храбрость, был награжден русскими наградами и совершенно без акцента говорил по-русски. Государственный переворот, в результате которого к власти пришел режим аятоллы, на самом деле мало изменил в сознании персов, все они считали себя потомками ариев, а арабов считали недочеловеками. Они не признавали вредность асабии, наоборот, они культивировали национализм и национальную исключительность, испытывая к арабам и арабским странам не только религиозную, но и национальную ненависть. Кроме того, Иран получил информацию, что Саудовская Аравия финансирует разработки ядерного оружия в Бразилии на условиях, что после успешных испытаний получит и ракеты, и ядерные заряды к ним. Таким образом, ракеты, направленные на столицы глубоко враждебных Ирану государств, были направлены туда по логичным и весомым основаниям. Ознакомившись с системой обороны ракетных площадок, Саргард Бишихти вызвал людей, с которыми они действовали еще в Ираке, и начал ее перестраивать. Оборона любого объекта уникальна, она приспосабливается к рельефу местности, имеющимся ресурсам, характеру и уровню угроз, назначении у самого объекта, но она может быть только двух видов – активной и пассивной. Ярким примером пассивной обороны объекта являются центры управления системами ядерного сдерживания ведущих государств мира. Обычно это комплексы, прикрытые бетонными стенами толщиной в несколько метров, расположенные в глубине земли. В России, например, существует объект в Ямантау, над ним расположен каменный монолит в 120 метров толщиной. Считается, что его невозможно расколоть даже ядерным взрывом. К иным средствам пассивной обороны относятся минные поля, колючая проволока с датчиками слежения видеокамеры, запретные, перепаханные полосы. Здесь, на объекте Имам Али, предпочтение отдавалось минам всех типов и классов, их было столько, что Саргат один раз чуть сам не подорвался по неосторожности. Были и вышки, и колючка там, где можно, но в основном оборона объекта строилась на минных полях. Саргат Бишихти потерял доверие к минам еще в Ираке, просто американцы научились ловко уничтожать фугасы, а если даже он подрывался, чаще всего не причинял никакого вреда, потому что машины были тяжелобронированными. В Ираке на заборе можно увидеть надпись «Убей клешню». Клешня – это тяжелый противоминный транспортер саперов типа «Буффало», у него высоко поднятый над дорогой кузов, пятиобразное днище, тяжелобронированная кабина с большими бронестеклами и механическая рука-манипулятор, которой можно управлять из-под прикрытия брони, разбирая кучи мусора рядом с дорогой, сдвигая с места остовы автомобилей и боевой техники, переворачивая предметы, которых не должно быть на дороге. Короче, клешня это причиняла немало проблем, с ее присутствием нападения с использованием фугасов на большие караваны сошли на нет. Против нее тоже были приемы, к самому затишью у иранских диверсантов появились кумулятивные фугасы последнего поколения и тандемные гранаты, способные пробивать броню танка, но все это не применяли, оставили для решающей схватки. И, тем не менее, Саргат потерял доверие к минам, как к средству нападения, так и к средству защиты. Он приказал оставить только внешний, самый удаленный рубеж минной защиты, остальные же мины частично демонтировать и обеспечить проходы для патрулирования и активных действий. В Ираке нужно было двигаться, постоянно, активно, непрерывно двигаться, не сидя на одном месте и ничего не обороняя до последнего солдата. Кое-кто в самом начале попытался, и американцы от них ничего не оставили. По мнению Саргарда, оборона должна была строиться на постоянном патрулировании местности мелкими, но хорошо вооруженными группами, активной агентурной и контрразведывательной работе в Астане, активном применении беспилотной авиации, которая у Ирана была в достаточном количестве. Защиту ракет при выдвижении к стартовым площадкам он планировал осуществлять за счет усиления группы конвоирования и активной разведки по маршруту следования ракетных установок за счет ПЛА и легких вооруженных дельтапланов. Короче говоря, вместо большого медведя, туча маленьких москитов, от которых не отмахаешься и которые выпьют всю кровь, только дай повод. Объявив учебную тревогу и понаблюдав за выводом стартового комплекса на позицию, Бишихти пришел в ужас. Колонна выглядела так. Первым шел внедорожник с разведкой, вооружение, один пулемет калибра 7,62 на турели, второй шла боевая машина пехоты китайско-иранского производства, вся ценность которой заключалась только в том, что у нее пулеметчик был в открытой башне и все видел. Остальные десантники КСИР, которые должны были охранять установку, по уставу находились в десантном отделении и толком не видели ничего. Следом шли два бронетранспортера северокорейского производства, похожие на русский БТР-80, только трехосные, вооружение, с паркопулеметов калибра 14,5 в башне. Эти бронетранспортеры закупили недавно для обновления парка в большом количестве, собирали здесь, в Иране, частично на местной ходовой. Все бы хорошо, спарка 14,5 раскалывала камни, но проблема была в том, что десант опять-таки ничего не видел. В реальном бою эти машины просто сожгут из гранатометов, и все.